— усмехнулась Йосико. «И как вы только додумались, Тендо-сан, напоить Кондо Кагари? Вы вообще в курсе, из какой он семьи?» «Еще как в курсе», — ответил я. «Но насильно в него алкоголь никто не вливал. Видимо, парень впервые вырвался на волю». «Между прочим, он недавно заходил ко мне, чтобы доложить кое-какую информацию насчет вас», — заявила Ойохара. «А вот это для меня новость. Кондо ничего об этом не говорил. Что за игру он решил устроить за моей спиной?» «Раз сказали А, говорите и Б», — сказал я. «Что Кондо-сан вам сказал?» «А чего вы так напряглись, Тендо-сан?» — рассмеялась Йосико. «Боитесь, что Кондо Кагари раскроет мне ваши темные тайны?» «Очень хотелось бы и самому эти темные тайны о себе узнать». «Ничего особенного, Тендо-сан. Кондо-сан всего лишь просил, чтобы вам выдали стимулирующие», — объяснила Уйохара. «Стимулирующие? За что?» — не понял я. «Кондо-сан сказал, что такого наставника, как вы, у него еще не было», — ответила Йосико. «Разумеется, в хорошем смысле». «Вот как». Я, конечно, давно понял, что Кондо Кагари искренне меня уважает, но не думал, что он пойдет к заместителю главного врача, чтобы выпросить для меня надбавку. «Йосико-сан, никаких стимулирующих за шефство над Кондо Кагари мне не нужно», — отказался я. «Я помогаю парню, потому что таковы мои обязанности, но что куда более важно, я вижу, что в нем есть потенциал». «Поздно, Тендо-сан. Приказ на выдачу премии я уже отправила в бухгалтерию, и более того, Тендо-сан, потенциал в нем видите только вы. Именно поэтому вы и заслужили эти деньги и уважение Кондо-сана». Мы покинули храм Дзёдзёдзи. Ойохара Йосико довезла меня до дома и произнесла. «Ну вот и все, Тендо-сан. Благодарю вас за приятный день. Надеюсь, что и вам со мной было не скучно». «Вовсе нет, мне все понравилось, Йосико-сан». Улыбнулся я и вышел из машины. «Чаю не хотите?» Йосико выглянула из окна. «В другой ситуации я бы зашла к вам на пару-тройку или десяток часов, Тендо-сан», — произнесла она. «Но в таком случае мы оба точно не выспимся, а завтра понедельник. Так что в другой раз. До завтра». Бросив это умопомрачительное заявление, Уехара Йосико вжала педаль газа и оставила меня одного. «Даже так? Практически прямым текстом. Но вы даете, заместитель главного врача». Раз Уйохара решила дать мне возможность выспаться, я направился домой и отправился в постель чуть раньше, чем обычно. Я принял такое решение, поскольку хотел изучить колебания своей магической энергии после посещения храма Дзёдзёдзи и его места силы. И кое-что действительно изменилось. Та часть моего мозга, которая отвечала за анализ, сильно преобразовалась. Между нейронами образовались новые связи, и они продолжали расти, направляясь к рецепторам сетчатки. А это значит, что к утру мои способности к анализу могут возрасти. Другие же участки мозга все еще спали. Но их час еще настанет. Буду возвышаться постепенно сразу в двух направлениях. Вверх, вдоль небоскреба Ямамото-фарм, получая новые ранги, и вширь, развивая кору и магические связи в нейронах головного мозга, возвращая свои прежние навыки и открывая новые. На следующее утро, когда я вошел в свой кабинет, Огава-хана и Кондо Кагари уже сидели на своих рабочих местах и о чем-то оживленно спорили. «Огава-сан!» — крикнул я, заставив девушку вздрогнуть. — Вы опять ругаетесь с врачом? — Доброе утро, Кацураги-сан, — испугалась девушка. — Я просто объясняю Кондо-сан, как правильно заполнять медицинскую документацию. — Это правда, Кондо-сан? — я перевел взгляд на стажера. — Доброе утро, Кацураги-сан, — кивнул Кондо. — Да, это правда. Огава-сан очень мне помогает. — Но учтите, друзья, сегодняшний прием целиком на вас двоих. Правила вы помните, Кондо-сан. Произнес я. «Можете позвать меня на помощь трижды. Четвертый вызов будет означать увеличение срока стажировки». «Есть, Кацураги-сан!» — воскликнул Кондо Кагари. «Я вас понял». «Прекрасно. Тогда начинайте прием», — велел я. «Я отправляюсь к Ойохаре-сан. Если что, я на связи». Поднявшись на четвертый этаж, я обнаружил, что кабинет Йосико еще закрыт. Женщина появилась через пару минут, громко цокая каблуками на весь коридор.